хотя при большом желании его можно изменить при помощи сброса уровня. Итак, окошко появилось. Когда в процессе участвовала Фира, оно было совсем другого цвета. В принципе, ожидаемо. Судя по тому, что я вижу, гусениц Ант может превратиться в большое количество других монстров. Например, он может как остаться гусениц Андом, так и стать крылатым бабочкандом. Но это все пока только собственные повышения. Приглядевшись, я заметил, что возле каждого возможного выбора прописаны требования по характеристикам. Видимо, чем выше число в статусе, тем больше выбор при повышении класса. Гаэлеон поделился силой, и в меню проявились новые пункты. У этих, как я погляжу, характеристики выше. Это всевозможные продвинутые разновидности монстров, все как один склонные к магии. Вот это уже особенные повышения. При участии филариалов продвинутый вариант выбирался сам по себе. Интересно, как будет в этот раз? Я нажал на отказ, и появилось окошко с вопросом, хочу ли я предоставить право выбора монстру. Я согласился. «Рафо!» «А!» Вдруг Рафтян выскочила из рук Руфта. «Что?» Рафтян запрыгнула на диаграмму и тоже начала читать какое-то заклинание. Ее хвост распушился и засветился. Следом Рафтян в несколько прыжков оказалась на макушке гусениц Анда, и у того поплыл взгляд. «Что-то у меня нехорошее предчувствие на Фуми-сама!» «Рафтян, не мешай!» «Рафо!» Вдруг Рафтян засветилась целиком. «Ух, ё! Как же ярко!» «Конечно, повышение класса – процесс сам по себе яркий, но я не ожидал, что вспыхнет еще и Рафтян. Затем ее и гусениц Анда заволокло дымом. Конечно, я помню, что Рафтян, будучи шикигами, развилась настолько, что доросла до мутаций и с их помощью получила счетчик уровней. После этого она вполне могла набрать уровень во время наших похождений в Кутенро. Но это ведь не повод лезть без очереди. Я уже собирался напомнить Рафтян о манерах, но тут дым развеялся, я пригляделся и увидел... «Рафо! Рафо!» Мы все дружно онемели, когда увидели эту картину. Даже у Гаэлеона от изумления раскрылась пасть. Рафтян было две. Первой подала голос Рафталия. «Что происходит? Ква?» Протянул Гаэлеон с потерянным видом. «Почему в Рафтян?» Спросила у меня Винди, нахмурившись. «Можно подумать, это я так решил!» Монстры загалдели, поздравляя своего товарища. «Так, а кто из них?» Проговорила Винди. Правая Рафтян подняла лапу. Ее раскраска головы напоминает мне глаза гусеницы. «Рафо!» Затем это существо подпрыгнуло и превратилось в огромную Рафтян с хвостом, похожим на гусеницу. М-да. Получилась немного жутковатая помесь Рафтян и гусениц Анда. «Рафо!» Гусениц Анд гордо выпятил грудь. Тем временем Рафтян всячески красуется и не менее гордо показывает лапой на гусениц Анда. Наверное, лучше не обращать на нее внимания. Я открыл статус. Кажется, Рафтян тоже повысила класс. Ее характеристики выросли в два с лишним раза, появилась куча новых способностей. Или нет? Я не смог сразу переварить все детали, нужно будет тщательно изучить их потом. «Рафо!» Рафтян повернулась ко мне и наложила заклинание. Шикигами мутировал и расширил свои возможности. Освоен новый навык «Рафо-сбор».